Собачьи пословицы 2. Только бешеная собака и англичанин выходят из дома под полуденное солнце. Индийская пословица. Покажи собаке палец, и она захочет всю руку. Еврейская пословица. Если ты принял гостя, прими его собаку. Русская пословица. Дом, где нет ни кошки, ни собаки, это дом подлых людей. Португальская пословица. Тихая собака кусает первой. Немецкая пословица. От того, что собака облает честного человека, он не станет хуже. Датская пословица. Никакой собаке не позволит укусить дважды. Американская пословица. Если всякий раз, услышав лай собаки, вы будете останавливаться, то путь ваш окажется бесконечным. Пословица из Саудовской Аравии. Собачья будка – не самое подходящее место для хранения колбасы. Малазийская пословица.